Глава 15. Обмен мнениями. «Ну ты ж скотина, Джо!» — уныло пробормотал Дина Крейвен, отхлебывая из своей фляжки. «А сами-то», — хмыкнул я, почесав небритую щеку, — «те еще поганцы». «Да мы...» — «Молчи, Дина! Я все вижу своими глазами!» А видел я вовсе не то, что ожидал когда-либо увидеть, но обо всем по порядку. Что знают волшебники о волшебном мире? Мало, почти ничего. Он для нас, отпрысков человечества, представляет из себя огромную терра-инкогнито, чужое владение. Здесь живут драконы, эльфы, мантикоры, феи, элементали, существа неведомые, таинственные и могущественные. Что их всех объединяет? Они не очень-то любят людей, терпя их в нескольких крохотных анклавах, вроде той же школы магии. На этом, в принципе, все. Обитатели волшебного мира недружелюбны к людям и не желают с ними общаться. Другие расы, живущие в обычном мире, но еще помнившие мир волшебный, говорили то же самое. В общем-то, все это правда. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Например, в некоем совершенно небольшом договоре, заключенном между Лючией и верхушкой гильдии магов. Даже не с самой-самой, а с теми, кто взял на себя труд воспитания новых поколений. Вокруг нас с Дина, скрытых мощным заклятием невидимости, клубилась жизнь школы магов. Куда-то шли, либо просто стояли, обсуждая что-то свое, группки волшебников и волшебниц, прибывших на аттестацию. Бегали туда-сюда гремлины. Неподалеку мелькали доппельгангеры Джо, что-то делая по поручению кого-то из деканов. Вот прошел Крамер, окруженный несколькими боевыми магами, никак не отличимыми от него по возрасту. Вот просеменила Соломея, оглядываясь по сторонам, а вслед за ней прошла с деловым видом Аранья, удерживающая кожаный портфель. Наш ежедневный быт, обычная суета, картинка, которую мы с Дина прекрасно знаем. Только вот в ней есть кое-кто лишний. Например, сам Дина, в данный момент кормящий своих дебильных карпов в пруду. Или я, собственной персоной, сидящий в библиотеке под занятым своими книгами Вермиллионом. Да и вообще, нормальная настоящая Соломея сейчас дрыхнет без задних ног в моей башне. «Ну и говнюки же вы!» — пробормотал я, продолжая глядеть на полную доппельгангеров не нашу школу, которая аттестовалась не меньше, чем у нас, груда волшебников. Ну и козлы. Думаете, таких поддельных школ только одна? Му-ха-ха! Разделяй, и все тут. Вот принцип Лючии, по которому в этом мире живут волшебники. Из нашего брата ковали индивидуалистов, расселяя их по всей планете, штамповали мелкими партиями. Одиночек, вливающихся в общество обычных людей, даже не подозревающих о том, что их в мире в десяток раз больше, чем говорили в школе. «Почему это мы козлы?» — насупился Крейвен, сунувший руки в карманы своей робы в защитном жесте. «Что ты тут козлиного видишь?» «Здесь?» «Совершенно ничего», — повернулся я к нему. «Но вы, сволочи, хотели затащить меня в этот блудняк. Не в эту конкретную школу, которая, по сути, была лишь одним из десятка отражений нашей, настоящей, а вообще во всю эту сраную муть с обучением новых колдунов. За что? За что, я вас спрашиваю? Деньги? Слава? Комфорт? Тайные знания? Небольшая уютная империя с милой традицией сексуального рабства? Ничего подобного. Уроды!» «Да в тебе ничего святого нет!» — взвился Дина. «Это же дети!» «Вот вообще насрать!» — отрезал я, не делая ни малейших попыток указать на то, что снующие вокруг нас типы давным-давно уже не дети и детей никогда не сделают. «Я верил вам. Я работал на вас. Я даже приютил гребаную Мойру с гребаной Соломеей. Я спас твою позорную шкуру от твоей же причуды. Я помогаю гребаному Озу с проблемой, от которой опустил руки даже сам Вермиллион. Знаешь что, Крейвен, я никак не заслужил эту вашу попытку меня надрючить на пустом месте. Слышишь? На, пустом месте. «Да?» — внезапно крикнул старый маг, вытаскивая из карманов сжатые в кулаки руки. «На пустом! А кто пытается украсть книгу по демонологии в библиотеке? Кто продает одноразовые монодримы по ослячьим ценам? Кто научил Пугнуса консультировать волшебников? Кто вообще обманом и манипуляцией получил пожизненный доступ в школу, а, Джо? Кто?» «Крейвен, ты дурак, что ли?» — быстро успокоившись, спросил я. «Но я, конечно же, а кто еще? Или вы думали, что я буду помогать вообще без всякой выгоды для себя? Но ладно бы такая мысль пришла в голову Крамеру, но тебе...» «Мы заключили сделку!» — заорал окончательно вышедший из себя маг, заставляя некоторых, проходивших неподалеку от этого места, встать и начать удивленно пялиться на орущий воздух. «Сделку! Тебе была обещана награда!» «Так я пошел на эту сделку лишь потому, что увидел для себя возможности, Дина!» — вздохнул я, окончательно успокаиваясь. «Вы кого надурить-то хотели? Меня? Купить тремя заветами? Серьезно? Не смеши меня! Только у Лючии есть то, что мне нужно, поэтому моя с ней сделка прозрачна от и до, а между мной и школой искренности нет и не было. Когда я передавал разрешение на своих доппельгангеров, то разговор лишь о тех троих, а не о нескольких десятках, которые теперь бесплатно вкалывают во всех этих отражениях. Мы... Нет, послушай. Я не против того, когда меня обманывают. Это на самом деле считаю очень честным», — проговорил я, внимательно разглядывая своего старого друга. «Но меня бесит, когда меня пытаются поиметь люди, перед которыми я лично раскрываю ворота своего собственного дома, поиметь грубо и нагло, оперируя своими паршивыми и поганными лозунгами, взывая к тому, к чему не было никаких предпосылок, никогда. Сидя в моем доме и попивая мое вино, при полном попустительстве того, кто остался в библиотеке. Это, Дина, предательство». Макс слушал, опустив голову и сжав кулаки. Я знал, что у него буквально нет ответов на обвинения. Нет, потому что они, с точки зрения Джо Тервинтера, абсолютно обоснованы, как и обосновано желание руководства школы магов завербовать к себе того, кто уже получил доступ на территорию сакрального учебного заведения. Пусть не как преемника, но в будущем. Он умен, молод, талантлив, он идеальный кандидат. Только вот какая беда. Ему это не нужно. А чтобы продолжать аттестацию с постоянно увеличивающимся наплывом магов, нужно рассказать этому молодому магу тайну чуть раньше, чем он бы догадался сам. Взять клятву о неразглашении, попробовать завербовать. Только вот цена этой попытки — дружба. «Мы думали, мы были уверены, что за маской пройдохи, этой твоей вечной наглой ухмылочкой и запросами, за всем этим делом скрывается хороший человек», — проговорил Крейвен, не поднимая на меня взгляд. «Ты был святым, святым! А магов скоро станет больше, намного больше. Ланкабль работает без передышек. Мы в беде, Джо. Мы в отчаянии». «По сравнению с Дохиримом, моим богом, я действительно святой, Дина», — мерзко ухмыльнулся я. «Тот был и остается конченной сволочью, для которой нет вообще ничего стоящего внимания, кроме его планов. Он — бог случайностей. Знаешь, что это значит? Что если потребуется организовать войну ради того, чтобы оголодавшие воины-дезертиры ограбили всего лишь одного нужного Дохириму купца, он ее организует. Потопить корабль с рабами ради одного человека, уничтожить целую династию, чтобы начать цепь интриг, которая кончится войной на полмира. Примеров можно привести десятки. Я не он, я просто человек». Человек, который думал, что у него есть друзья. Вы плюнули на эту дружбу ради ничтожного, мельчайшего, почти неуловимого шанса получить еще одного преподавателя в школу. Я теперь отвечу вам тем же. С этими словами я отвернулся от старика и пошел к порталу. Тяжелый разговор, неприятный, но нужный. Предпосылки к нему были с самого моего детства, когда Боливиус Вирт, приходя под личиной какого-нибудь гоблина, начинал заводить речи о том, что человек, пришедший в эту жизнь с сохраненной памятью взрослого, не имеет никакого морального права растрачивать такое сокровище только на себя. Меня всегда смешили эти забавные попытки мозгоклюйства от фэнтезийного мага, которому даже до дикторши «Желтого канала», как до Китая, пешком. Но оказалось, что это была целая философия хороших людей. Какой же бред, почти неестественный. Жаль, что у нас с Озом не было времени как следует прошерстить архивы старушки Ланкабль. Я бы с очень большим интересом прочитал о том, какие причуды и таланты у Вирта, Крамера и Саммерс. А то что-то мне подсказывает, что с ними дело так же нечисто, как и с Крейвеном. Ладно, что об этом? Вернулся я в свою башню мрачным и сосредоточенным. Зайдя за чистокол, активировал защиту, а потом поднялся на гостевой этаж, где играли в карты Ритглиттеры, Верховная Жрица Лючия и госпожа Эпплблум. «Мойра», — хмуро обратился я к последней, — «нужна твоя помощь». «Моя? Тебе?» — удивилась та. «Ты серьезно?» «Да». «Хорошо», — неуверенно кивнула волшебница. «А что будем делать?» «Доппельгангеров», — я предвкушающе ухмыльнулся. «Сделки надо закрывать». «Эту я собирался закрыть с таким лютым треском, что даже табуретка на небесах, на которой восседает сама Лючия, подломится. Она так-то ни при чем, наверное. Просто вопрос в табуретке». Фаза первая — сделать доппельгангеров себя и Ритглиттеров. Почти невозможное для одинокого молодого волшебника, даже такого прошаренного, как старина Джо. Но, во-первых, я был не один. Во-вторых, не нужно было работать с нуля. У меня на руках уже было готовое заклинание, когда-то отданное мне Крейвеном, то самое, которое они использовали для создания моих доппелей в школе. Менять в нем предстояло самую малость, лишь расширив доступ голема к моей памяти. Заместителю библиотекаря потребовался заместитель, ничего более. С гоблинами так было на порядок проще, потому как они изначально были волшебными существами. Очень потные двое суток, и наши копии готовы вместе со всей сопутствующей документацией, где процесс их создания и все наложенные ограничения прописаны от и до. Никаких хитростей, никаких подлостей, никаких дополнительных задач и закладок. 32 золотых на ингредиенты, много магии, Мойра с Соломеей, отпущенные гулять в лес к эльфийке в качестве награды, возможно, эльфийки. Вторая фаза — активация. Принести их в школу, активировать нашей кровью, вручить им бумаги, велеть отдать Боливиусу Вирту — точка. Третья фаза — самая интересная. Научить Мойру худо-бедно записывать монодримы, да позволить ей записать мою клятву мага, никогда более не ступать на территорию школы магов. «Ты уверен?» — кисло спросил меня Шайн, когда мы только готовились к этой фазе. «Это, кажется, не самый разумный твой поступок». «Ты прав». «Ну да, я уверен», — кивнул я, отправляясь к Мойре и готовясь поставить жирную точку на многих своих планах. «Бесплатный сыр только в мышеловках. Это правильно, это гармонично, это верно. Но когда мышеловка стоит без сыра вообще, это черти что и сбоку бантик». Интерлюдия. Боливиус Вирт, бессменный ректор школы магии, стоял с бокалом вина, рассматривая сидящее перед ним существо. Сегодня маг нарушил один из своих принципов, запрещающий ему распивать спиртные напитки где-либо в школе, кроме собственного кабинета. Повод для этого был достаточно весомый, даже, можно сказать, слишком. Сидящий перед ним носил тонкие брюки, туфли, белоснежную рубашку и жилетку, а на носу имел небольшие затемненные очки. Он был молод, худ, с острым выразительным лицом и глазами, вокруг которых были забавные тени, как бы намекающие, что их владелец страдает большим недосыпом. Правда, лицо, обычно очень живое, подкупающее своей богатой мимикой, было сейчас лишь застывшей маской, на которой ректор легко находил выражение брезгливости и разочарования. «Вы обманули меня», — спокойно сказал голем, обращаясь одновременно и к ректору, и к висящему над ним архимагу. «Мы недооценили тебя», — в тон подаренного школе существа ответил Боливиус, салютуя тому бокалом. «Сильно недооценили. За что чуть не поплатились? Ты сам виноват, Джо». «Виноват в вашей недооценке?» Магическое создание выразительно подняло бровь. «Я не ослышался?» «Я не совсем верно выразился». Ректор присел на краешек стола, сделав глоток вина перед тем, как продолжить. «Ты виноват в сложившемся положении, Джо Тервинтер, только в этом. Странно, конечно, исповедаться перед големом, но у меня странное настроение. Ты виноват в ситуации, которую нам пришлось выстроить, чтобы хоть как-то оградиться от тебя. Видишь ли, все дело в перспективе, с которой смотришь. Вот я ее и сменил, чтобы взглянуть с другого угла. Молодой перспективный маг, сам себя закупоривающий на побережье ленивых баронов, это очень странный выбор. Но уже тогда, глядя, как десятилетний ты шокируешь всех с трибуны своим заявлением, я думал, что у тебя есть план. Такой план, который мне точно не понравится. Поэтому я ждал. Долго и упорно ждал, Джо, пытаясь понять, чего ты хочешь добиться. Ждал, ждал и ждал, а потом очнулся. Знаешь, что я увидел?» «Что?» Магическая кукла, совершенно не отличающаяся по качеству исполнения от тех, что сотворил ректор вместе с деканами, вопросительно наклонила голову. «Идущее действо по смещению и замещению всей верхушки гильдии магов, борьбу с коррупцией, которая перетряхнет мир», — начал методично перечислять Вирт, дирижируя бокалом вина. «И тебя, скромного тебя, водящего дружбу с верховной жрицей одного из самых популярных культов, общающегося с богиней этого культа, управляющего процессом отсева магов, наживающегося на них тебя, шутя победившего лучшего боевого мага одного из поколений. И все это под сенью Вермиллиона, к сердцу которого ты тоже достучался. Мне упомянуть про доступ в школу, про двух деканов, уже связанных с тобой довольно плотными интересами, про гремлинов, которые на тебя смотрят с обожанием. Кажется, нужно намного меньше, чтобы насторожиться, не так ли?» «Некоторые моменты откровенно преувеличены», — пожало плечами магическое существо с внешностью и характером лучшего ученика школы. «Например, моя дружба с Вермиллионом. Он всегда был только на вашей стороне, не так ли, Верм?» «Стопка книг и несколько лет непрекращающейся болтовни — это чересчур мало за мою лояльность, кукла!» — брюзгливо отметил голубой четырехликий призрак, который, казалось, был совершенно не заинтересован в разговоре, происходящем под ним. «Вот именно!» — вытянул в его сторону два указательных пальца, весьма свободно чувствующий себя голем, с лица которого уходила маска мрачности, заменяемая почти обычным живым и слегка хитроватым выражением лица оригинала. «Но не могу не признать, что определенные предпосылки в действиях Верма вижу. Жаль только, что они ошибочны». «Я почти уверен в этом», — кивнул Боливиус, внутренне усмехаясь при виде расширившихся глаз искусственного создания. «Но могли ли мы рисковать? Мы не в том положении, Джо. Бум рождаемости, который ошеломил и продолжает ошеломлять нас, оказался лишь началом. Гильдии магов предстоит огромное обновление, впереди огромные перемены. Нам вовсе не нужно, чтобы один отлично устроившийся паучок, сидя посреди этого всего, дергал за удобные ему нитки, порождая хаос, а затем используя его в свою пользу. А еще Соленвур и компания не хотят сидеть ровно и ждать своей печальной участи. Голем показал свои белые зубы в издевательской усмешке. Поэтому вам, ректор, показалось удобным дать ему еще одну цель — меня. Твой кот, к счастью, имеет дурную и опасную привычку не проходить мимо халявы, — мягко улыбнулся маг. У тебя она тоже есть, Джо. И у Соленвура. А нам нужно воспитывать магов. Мы ответственны за них, в отличие от тебя, отказавшегося от подобной чести с удручающей меня легкостью. Ладно, мне пора заниматься делами, они не ждут. Хорошего рабочего дня, новый Джо. Тем не менее, просто уйти у волшебника не получилось. У двери его окликнул голос человека, который никогда больше не ступит на землю школы магов. «Магистр Вирт, меня просили вам кое-что передать. Две вещи. Первая — она о драконе». Боливиус резко затормозил, оглянувшись на голема, сделанного из крайне умного, увертливого и поразительно проницательного пройдохи, который ничем не показывал, что его обыграли. Как оказалось, не зря. «О драконе по имени Умила Корнблюк», — улыбнулся поддельный Джо. «О маленькой гоблинше, которая стала свидетельницей, как четверо магов высочайшей квалификации бросают, не сказав ни слова, свою бывшую ученицу, Мойру Эпплблум, преследуемую Хорнисом Лон Элибалом, преследуемую просто так. Если кто-то из вас просто появится около моей башни, то этот дракон сразу же будет спущен с цепи. Надеюсь, это понятно?» «Да», — едва удержал голос, начавший вовсю проклинать себя мысленно ректор. «А что второе?» «Второе?» — переспросил его поддельный Джо. «Второе — это простое человеческое спасибо. То, что вы сделали, магистр Вирт, оно было малоприятно, но... это даровало мне свободу, а я, признаться, очень соскучился по этому состоянию». Мороз вторично прошел по спине опытного волшебника, принеся с марширующими букашками ясность и понимание, что он, перестраховываясь, ошибся. У Джо не было никакого плана. Парень просто собирался подзаработать. Под несвободой он имел в виду то, что должен был считаться с интересами других людей, тех, кого он считал товарищами, друзьями, напарниками, сотрудниками. Судя по тому, что сейчас услышал Вирт, это очень сильно ограничивало Тервинтера, но он шел на эти жертвы ради них. «Два дракона», — подумал Боливиус, закрывая за собой двери библиотеки. «И один уже свободен». Почти свободен. Сюда он не прилетит, а нам сейчас большего и не надо. Пора работать. Тем временем в совершенно другом, значительно более бедном на магию мире тоже происходили явления, никак не связанные друг с другом сейчас, но имеющие нечто общее в первоисточниках. Где-то в шикарном особняке, едва ли не светящимся от наложенных на него защитных заклинаний, сидело множество могущественных, уважаемых и богатых магов, вовсю обсуждающих происходящее событие. Некоторые из них начали догадываться о подоплеке аттестации, со страхом в голосе прогнозируя печальные события, которые то ли могут произойти, то ли неминуемо настанут. Пусть они были совершенно разными, да и относились друг к другу без малейшей симпатии, но их объединяло одно — понимание, что откровенное вмешательство богини в дела волшебников отменить будет нельзя. Где-то по полю шел бывший деревенский жрец, возле которого ковылял болезненного вида осел с опущенной к земле мордой. Эти два персонажа очень активно общались между собой, в результате чего Пугнус, а это был именно Аргиавольд, постепенно, но с неизменным успехом, обращал Хризантия в свою веру. Учение, что магия должна служить людям, отзывалось в пока еще пузатом теле удравшего от своего нищего прихода святого отца, позитивными вибрациями и многочисленными обещаниями, первым из которых было уже данное Аргиавольдом клятва, что они идут туда, где работать будет не надо, а еды хватит всем и еще останется. Сам же осел, временами замолкающий и погружающийся в себя, то и дело начинал скалиться, а в его глазах появлялся яркий и злой огонек, обещание лютой мести некоему волшебнику. Еще куда как дальше от этих мест многочисленное семейство бывшего эльфийского князя Нахаула Лон-Элебала готовилось сойти на землю. Крик вперед смотрящего был предвестником начала этих сборов, в которых активно участвовали три человека, попавшие в свиту знатного эльфа. Работали, правда, только двое из них — кряжистый могучий тип с очевидно крестьянским прошлым и сухощавый бывший солдат со взглядом опытного убийцы. Третья, юная белокурая девушка, в тонком белом платье играла на лютне, сидя около телохранителей Нахаула. Не то чтобы эльфам это нравилось, но она была одним из самых ценных активов, отчего ей и позволялось оскорблять уши перворожденных своей игрой. И, наконец, последним стоит упомянуть пиратов. Да-да, самый настоящий пиратский корабль, большую, буквально огромную каравеллу, бодро рассекающую своим обширным телом морскую гладь при попутном ветре. Заполненную, конечно, пиратами. Очень несчастными пиратами, нужно сказать, ощущающими огромный дискомфорт и сильную тревогу за свои жизни, но это лишь по причине присутствия на судне одного пассажира. Его, этого одиноко стоящего на палубе эльфа, с заложенными за спину руками и гордо вздернутым подбородком, зовут Хорнис Лон-Элебал. И он плывет, на том, что подвернулось под руку, за своим братом. Его взгляд остер, его воля сильна, его пираты услужливы, тихи и работящие. Они настолько запуганы, что лишь тихим шепотом и добрым словом вспоминают перед коротким сном те добрые времена, когда капитаном на их звезде Алускара была приятнейшая гоблинша по имени Аранья Редглиттер. Что же касается Хорниса Лон-Элебала, так... Неужели вы думали, что он будет гоняться за мелкой человеческой волшебницей с весьма сомнительными достоинствами? Нет, он просто найдет кого-то еще, знающего то, что ему нужно. Например, пиратов.